Глава 23. Одри. Я сижу в нашем любимом кафе, рассеянно помешивая давно остывшее латте. Аманда, напротив, внимательно следит за моим лицом, пока я пытаюсь облечь слова то, что терзает меня последние недели. «Понимаешь?» — мой голос звучит тихо, почти шепотом. «Я чувствую себя какой-то жалкой заменой Виктории для них обоих. Словно я просто бинт на кровоточащей ране, временное утешение». Аманда хмурится, складывая руки на груди. «Ты опять накручиваешь себя, Одри? Сколько можно?» «Я не знаю», — вздыхаю я, чувствуя, как щиплет в глазах. «Двое самых важных для меня мужчин до сих пор живут призраком своей прекрасной бывшей. Я вижу это в их глазах, слышу в случайных фразах. «Умерший, бывший», — жестко прерывает меня Аманда. «Это чертовски важный момент, после которого можно, наконец, отпустить эти токсичные мысли о ревности. У тебя есть неоспоримое преимущество перед ней. Ты жива?» Я горько усмехаюсь, комкая салфетку. «Знаешь, именно это все и портит. Иногда я ловлю себя на ужасные мысли. Я бы хотела, чтобы она была жива. Хотя бы для того, чтобы увидеть, как они на нее смотрят. Иногда один взгляд может рассказать больше тысячи слов». Я делаю паузу, собираясь с духом. «И вообще, будь она жива, посмотрел бы кто-нибудь из них в мою сторону?» «Господи, Одри!» — Аманда подается вперед, накрывая мою руку своей. «Какая теперь разница? Ты никогда об этом не узнаешь? Зачем мучить себя бессмысленными «что если?» Ты ведь сама любишь их обоих, каждого по-своему. Может, и они так же, и тебя, и память о ней?» «Знаешь, я отвожу взгляд, разглядывая узор на скатерти. Я бы не хотела, чтобы меня любили так, как я люблю Дэйва». Слова повисают в воздухе, и я сама поражаюсь их истинному смыслу. «Ты бы хотела, чтобы тебя любили так, как ты любишь Джейсона», — мягко заканчивает Аманда. «Не за что-то, а вопреки всему». Ее слова бьют прямо в цель, и я чувствую, как краска стыда заливает щеки. «Я знаю, о чем ты сейчас подумала», — проницательно замечает Аманда, отпивая свой травяной чай. «Что Дэйв не заслуживает такого прохладного отношения, такой неполной любви». Она делает паузу, подбирая слова. «Но пойми, любовь женщины и мужчины — это разные вселенные. Им не так важно, чтобы их боготворили и беззаветно любили. Для них главное, чтобы ты выбирала его каждый день, понимаешь? А то, какие бури бушуют у тебя в душе...» Она пожимает плечами. «Им это часто просто непонятно». Я обхватываю чашку обеими руками, пытаясь согреться. За окном моросит мелкий дождь, капли стекают по стеклу, размывая очертания прохожих. «Откуда ты знаешь?» — спрашиваю я с легким отчаянием в голосе. «Неужели они правда не нуждаются в той всепоглощающей любви, о которой мы мечтаем? В той, что воспевают в книгах и фильмах?» Аманда смотрит на меня с легкой грустинкой во взгляде. «За редким исключением...» «Нет, поверь моему опыту. Так что Дэйва вполне устраивает, что ты просто рядом с ним. Он не станет мучить тебя душещипательными вопросами вроде «А правда ли ты меня любишь?» или «Любила бы ты меня, будь я последним нищим?» Она качает головой. «Такие вопросы редко посещают мужскую голову». Я молчу, переворачивая ее слова. «В них есть своя правда, но почему-то от этого не становится легче». В памяти всплывает фотография Виктории, которую я видела на ее странице в соцсети. Яркая, живая, с искрящимися глазами. Интересно, задавалась ли она когда-нибудь с таким же вопросом? Или ее любовь была той самой, идеальной, не знающей сомнений? «Знаешь, что самое паршивое?» Я провожу пальцем по краю чашки. «Когда я вижу ее фотографии, я не могу ее ненавидеть. Она такая... настоящая, красивая не только внешне. У нее в глазах столько жизни, столько света. Я даже понимаю, почему они оба...» «Одри», — Аманда прерывает мой поток самобичевания. «Прекрати идеализировать ее. Она была живым человеком со своими недостатками и проблемами. То, что ты видишь на фотографиях и воспоминаниях мужчин, это уже не она. Это образ, который они сами создали». Я нервно заправляю прядь волос за ухо. «Вчера я нашла ее старый блог. Представляешь? Сидела до трех ночи, читала. Она писала так искренне, так открыто. О своих страхах, о любви к ним обоим, о том, как пыталась все исправить. Что, прям так открыто писала о них? Нет, там все было завуалировано. Никаких имен, только метафоры. Но я, как женщина, поняла, о чем речь». «И что это тебе дало?» В голосе Аманды слышится неодобрение. «Понимание, наверное». Я поднимаю глаза на подругу. Она тоже сомневалась. Тоже не знала, правильно ли поступает. Только вот у нее уже нет шанса что-то изменить. А у меня... «А у тебя есть», — твердо говорит Аманда. «И ты тратишь его на погоню за призраками. Одри, послушай меня». Она берет меня за руку. «Ты не можешь соревноваться с идеальным образом мертвой женщины. И не должна. Твоя задача — создать свою историю, свои отношения, без оглядки на прошлое». «А если я не смогу?» — мой голос дрожит. «Если всегда буду чувствовать себя второй, заменой?» «Тогда тебе придется решить, готова ли ты принять это или лучше уйти. Но решить нужно здесь и сейчас». «Основываясь на том, что происходит между вами тремя, а не на истории, которая давно закончилась». Я откидываюсь на спинку стула, чувствую, как внутри все сжимается от этих слов. «Уйти». Сама мысль об этом причиняет почти физическую боль. «Ты знаешь», — тихо говорю я, — «иногда мне кажется, что я попала в какой-то любовный треугольник с призраком. Только вместо того, чтобы бороться с соперницей, я пытаюсь, я запинаюсь, подбирая слова, пытаюсь соответствовать ей». «И как успехи?» — Аманда приподнимает бровь. «Паршиво!» — я горько усмехаюсь. «Знаешь, что Джейсон сказал на днях? Что я напоминаю ему Викторию тем, как держу чашку. Представляешь? Такая мелочь! А у меня внутри все оборвалось. Я даже пить перестала при нем». Аманда качает головой. «А Дэйв, он тоже сравнивает?» «Нет, я задумываюсь. То есть он вообще редко говорит о ней, но иногда я ловлю его взгляд, знаешь, такой отсутствующий, словно он смотрит сквозь меня куда-то в прошлое». «И что ты чувствуешь в такие моменты?» Я обхватываю себя руками, словно пытаюсь защититься. Ревность, боль, желание встряхнуть его и крикнуть: «Я здесь, я живая, посмотри на меня!» Я понижаю голос, замечаю, что несколько посетителей обернулись. А потом мне становится стыдно. «Она умерла, Аманда, умерла! А я ревную к памяти о ней!» «Это нормально», — мягко говорит подруга. «Ты же человек, а не святая. Но подумай вот о чем. Может быть, дело не Виктории? Может, настоящая проблема в том, что ты не уверена в своих чувствах к ним обоим?» Ее слова ударяют под дых своей прямотой. Я замираю, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Я...» Начинаю я и осекаюсь. В горле пересыхает, и я делаю глоток остывшего кофе. «Знаешь, что самое страшное? Когда я с Джейсоном, мне кажется, что это оно, то самое настоящее. А потом я вижу Дэйва, и он такой надежный, понимающий, и я путаюсь окончательно». «А может, ты просто боишься?» Аманда наклоняется ближе. «Боишься сделать выбор и взять на себя ответственность за него?» «Виктория не боялась», — вырывается у меня. «Она ушла от Джейсона к Дэйву, когда поняла, что любит его больше. У нее хватило смелости». «И как это сработало?» Аманда поджимает губы. «Судя по тому, что ты говорила, она до последнего металась между ними». Я вспоминаю записи в блоге, которые читала ночью. Последние посты Виктории были полны сомнений и боли. Она писала, что он совершила ошибку, что, возможно, просто запуталась в своих чувствах. Я провожу рукой по лицу. Господи, как же это все сложно. Иногда я думаю, может, они оба любят во мне именно то, что я напоминаю им ее? Может, я просто удобная замена? Одри, голос Аманды становится строже. Ты сейчас накручиваешь себя и придумываешь то, чего нет. Они оба взрослые мужчины. Если бы им нужна была просто замена Виктории, они бы давно ее нашли. Но они выбрали тебя. Тебя, настоящую. Я смотрю в окно, где дождь усилился, превращая улицу в размытое полотно серых красок. Как символично. Такая же муть сейчас и в моей голове. Знаешь, что я поняла, читая ее блог? Говорю я после долгой паузы. Она писала о том, как сильно любит их обоих, но по-разному. С Дэйвом у нее была эта безумная яркая страсть, а с Джейсоном — глубокое спокойное чувство. И я сглатываю комок в горле. Я чувствую то же самое, только наоборот, будто история повторяется. С одной существенной разницей. Аманда накрывает мою руку своей. Ты? Это ты, не Виктория. У тебя своя история, свой путь, и только ты решаешь, каким он будет. А если я ошибусь? Мой голос почти срывается на шепот. А если нет? Она улыбается. Одри, прекрати искать ответы в прошлом. Виктория сделала свой выбор, и он привел ее туда, куда привел. Твой выбор может быть совершенно другим. Я достаю телефон и смотрю на экран. Два непрочитанных сообщения от Дэйва и Джейсона, как будто сама судьба подталкивает меня к решению. «Ты права», — говорю я, убирая телефон обратно в сумку. «Нужно перестать жить призраками прошлого. Я не Виктория, и моя история будет другой». Аманда довольно кивает и поднимает свою чашку. «За новую главу?» «За новую главу», — эхом отзываюсь я, чокаясь с ней своей пустой чашкой. Впервые за долгое время я чувствую что-то похожее на уверенность. Возможно, я не знаю, куда приведет меня эта дорога, но теперь я точно знаю. Это будет мой собственный путь, а не тень чужой истории. После встречи с Амандой я возвращаюсь в офис, но работа совершенно не клеится. Слова подруги крутятся в голове, смешиваясь с собственными мыслями. Монитор компьютера расплывается перед глазами, пока я механически отвечаю на рабочие письма. К 16:00 решаю, что с меня хватит. Саманта, понимающе кивает, когда прошу отпустить пораньше. В последнее время я часто задерживаюсь допоздна, так что она не возражает. По дороге домой захожу в химчистку забрать рубашки Дэйва. Пока жду свой заказ, листаю ленту в телефоне, но мысли все равно возвращаются к нашему разговору с Амандой. Может, она права? Может, я сама создаю проблемы там, где их нет? Теплый ветер треплет волосы, когда я иду по улице с пакетом выглаженных рубашек. Мимо проезжает красный спортивный автомобиль, точно такой же был у Джейсона. Интересно, он купил его до или после смерти Виктории? Я замираю на секунду, но тут же отдергиваю себя. Нет, хватит! Я же обещала себе перестать думать о ней. Дома непривычно тихо. Дэйв задерживается на работе. Готовлю ужин, включив любимый плейлист, напиваю под нос и стараюсь думать только о хорошем. Когда паста почти готова, решаю разобрать вещи из химчистки. Захожу в его кабинет, пропитанный ароматом кожаных переплетов книг, в руках стопка безупречно выглаженных рубашек всех оттенков синего любимого цвета Дэйва. Я уже привыкла заботиться о таких мелочах. Это стало частью нашей жизни. Пытаюсь аккуратно разместить одежду на верхней полке встроенного шкафа, привстав на цыпочки, когда что-то тяжелое соскальзывает вниз. Старая картонная коробка, потертая по углам, падает к моим ногам, разбрасывая свое содержимое по темному паркету. Время будто останавливается, когда среди разлетевшихся бумаг я узнаю ее лицо. Виктория. Каштановые локоны красиво обрамляют точеное лицо. В глазах пляшут солнечные искорки. Пальцы начинают дрожать, когда переворачиваю снимок. Июль 2020. За месяц до той страшной трагедии. Замирающим сердцем погружаюсь в россыпь чужих воспоминаний. Два билета на «Ла-Ла-Лэнд». Записка, написанная изящным почерком. «Встретимся у нашего кафе в 7. Люблю тебя». Засушенная роза. Программка театра. Полароид снимки их совместного отпуска. Каждая вещь — кусочек счастливой жизни, оборвавшийся так внезапно. А потом я нахожу ее. Темно-синюю бархатную коробочку. Внутри изысканное кольцо с бриллиантом, которое ловит свет и рассыпает радужные блики по стенам. «Что ты делаешь?» Его голос вырывает меня из оцепенения и заставляет меня вздрогнуть. Дэйв стоит в дверях, и я не слышала, как он вошел. «Я...» Горло перехватывает, слова даются с трудом. «Коробка упала случайно. Почему ты никогда не рассказывал мне об этом?» «О чем именно?» Он хмурится и делает шаг вперед. «Об этом?» Поднимаю дрожащей рукой коробочку с кольцом. «Ты собирался сделать ей предложение?» Он планировал свадьбу, собирался провести с ней всю жизнь. Подойдя ближе, его челюсть напрягается. «А, это...» Он небрежно машет рукой, но я слышу напряжение в его голосе. «Просто забытые вещи, которые давно пора выбросить». «Не лги мне!» Я чувствую, как злость поднимается внутри. «Это коробка. Она не просто так оказалась здесь. Ты специально хранишь все эти воспоминания о ней. Перебираешь эти фотографии, читаешь ее записки, мучаешь себя воспоминаниями». «Одри, это просто старые вещи. Они ничего не значат». «Тогда почему ты их не выбросил?» Я поднимаю с пола фотографию. «Посмотри на нее. Она такая красивая, такая... живая! Признайся хотя бы себе, ты все еще любишь ее мертвой больше, чем меня живую!» «Одри, ты драматизируешь!» «Нет, это ты притворяешься!» Мой голос дрожит от сдерживаемых слез. «Ты целуешь меня, говоришь, что любишь, но продолжаешь жить в склепе своих воспоминаний. Она везде, в этих чертовых фотографиях, в кольце, в твоем взгляде каждый раз, когда ты смотришь сквозь меня!» Горячие слезы застилают глаза, и я часто моргаю, пытаясь сдержать их. Комната расплывается, но я все равно не отвожу взгляда от Дэйва. Горечь разъедает меня изнутри, словно кислота. «Скажи правду!» Мой голос дрожит, но я должна знать. «Если бы она была жива, ты бы вообще посмотрел в мою сторону? Вспомнил бы, что я существую!» В его темных глазах мелькает что-то похожее на боль. Он делает шаг ко мне, протягивая руки, но я отшатываюсь. «Милая, зачем ты мучаешь себя? Виктория мертва и...» «Я не об этом!» — срываюсь я, отталкивая его руки. Злость и отчаяние рвутся наружу. «Ответь честно! Если бы она стояла сейчас здесь, живая и невредимая, кого бы ты выбрал?» Дэйв замирает. В тишине слышно только мое прерывистое дыхание и тиканье часов на стене. «Одри!» Его голос становится мягче, глубже. «Ты была первой. Первой девочкой, от которой у меня кружилась голова. Первой, чьи губы я целовал дрожащими от волнения губами. Я засыпал, думая о тебе. Просыпался с твоим именем на губах. Но твоя мать...» Он качает головой. «Она поставила условие. Никаких отношений до твоего совершеннолетия. А потом ты исчезла». Он проводит рукой по волосам. Жест, который я помню еще с подростковых лет. «Я искал тебя. Господи, как я искал тебя! Приходил к твоим родителям, расспрашивал друзей, проверял все возможные следы. Ты словно растворилась в воздухе!» Его голос падает до шепота. «Если бы судьба не разлучила нас тогда, Виктории просто не было бы места в моей жизни!» Его слова проникают глубоко в сердце, растворяя ледяной ком тревоги. Я чувствую, как напряжение покидает тело. Ведь правда, Я была первой. Наша история началась задолго до появления Виктории. Между нашими семьями десятилетия дружбы, между нами первая любовь, первые поцелуи, первые мечты о будущем. Такую связь не разорвать.